Глава 16. Ева. «Ева, зайди ко мне». Вера Викторовна бросила на ходу, проплывая в свой кабинет. Я следовала за шлейфом дорогих и слишком терпких духов. «Доброе утро, Вера Викторовна». «Доброе». На лице женщины не отражалось ни капли доброты. «На следующие 3 дня ты переходишь в полное подчинение начальника финансового отдела. У них там аврал, нужна помощь. А мы компания сплоченная. Так что давай, вперед, помогай». Скривив губы, небрежно пальчиками указала в сторону, где предположительно располагался финансовый отдел. «Хорошо», — ответила я, ничего не понимая. «Любаш, я финансовый», — произнесла, выключая компьютер и складывая телефон в сумочку. «Что такое?» — не отвлекаясь от бумаг, спросила подруга. «Сослали на 3 дня. Кажется, я до чертиков надоела Вере», — произнесла тихо. Что нашло на главбушку? Я зашла в соседний кабинет. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась и окинула доброжелательным взглядом присутствующих, отвечая улыбкой на ответные приветствия. «Ева?» Алена вскочила со своего места. «Мне сказали, что кого-то в помощь пришлют. Как я рада, что это ты. Идем, стола не выделили, только стул. Будем, как в школе, вдвоем за партой. Сумочку можешь сюда поставить. А ты кружку взяла? Мы по утрам кофе пьем или чай?» «Нет, сейчас схожу». Я быстрым шагом направилась к двери. «И куда это ты стартанула?» Киселев с собой загородил проход. «Доброе утро всем». Поздоровался, не отрывая вопросительного взгляда от меня. «Я кружку забыла». Сказала, а потом подумала, как глупо звучит. «Хороший работник, ничего не сказать». «А-а», — как ни в чем не бывало, отозвался мужчина. «Жду, сейчас кофе попьем и за дела». Он подошел к Алене, взял за спинку второй стул и покатил в свой кабинет. «Алёнушка, тебе пока рано помощника иметь, а мне сгодится». Мы проводили Киселёва растерянным взглядом. Сходив за кружкой, я в нерешительности потопталась на пороге кабинета Киселёва. Постучала о косяк, привлекая внимание, и прошла, гадая, что же я буду здесь делать. Устроив меня старт со стола, Лёня достал кипу бумаг и попросил рассортировать по датам. Сам же уткнулся в монитор и заработал, периодически отвлекаясь на телефонные звонки или Алену, которая каждый раз забегала, как будто ничего важнее до этого не случалось. Справившись с заданием за час, я изнывала от безделья. Рассматривала маникюр на своих ногтях, обвела взглядом кабинет, в котором была. Немаленьких размеров, светлый, как и весь интерьер компании. Светлая мебель и большое окно. Перевела взгляд на мужчину. На его лице появились первые морщинки вокруг глаз. В темных волосах проклюнулась седина. Совсем чуть-чуть на висках. Голубые глаза, темные брови, прямой нос и губы, которые шептали цифры за хозяином. На губах я задержала взгляд. С лица спустилась к кистям рук и окинула картину целиком. «Чертовски хорош, не находишь?» От неожиданности, что губы мужские произнесли что-то кроме цифр, я вздрогнула. «Ничего так, но время начало брать свое». Я смогла дотянуться до волос и провела пальчиками по виску. «Ну так не мальчик». Киселёв пожал плечами, не отрываясь от дел. «Нравлюсь?» — спросил и вытянул губы уточкой, демонстрируя щетину. Я хмыкнула. «Лёнь, ну что я тут делаю?» «Помогаешь? Скоро обедать пойдем, куда хочешь». «К себе в отдел. На меня же косятся, Лёнь». «Это на меня косятся после твоих басен. А тобой интересуются», — ответил Киселёв. «Всё, еще 5 минут и идем обедать». «А тебе не надо за начальственный стол или, может, у вас свой зал?» «Всё, идем. Он выпустил мышку из рук. К концу дня я утвердилась в том, что основная помощь заключалась в том, чтобы развлекать Киселёва, поддерживая ничего не значащий трёп. А вот вроде бы и общество приятное, и чай вкусный, который я пила литрами от нечего делать. Но так хотелось напакостить. Злость прорвалась над здравым смыслом, который вопил. «Сиди, тебе разве тут плохо?» А симпатичная задница требовала мести. Хотя бы маленькой пакости, а лучше большой, но не такой резонансный, как предыдущая моя выходка. Я решила гадить по-мелкому, но часто, раз добровольно возвращать меня под руководство Веры Викторовны не собирались. Всё следующее утро я театрально вздыхала и громко хлюпала чаем, стараясь хоть как-то мешать. Не скрываясь, играла в телефон и громко ругалась, если фигура Тетриса не попадала в намеченное место. А Киселёв широко улыбался и никак не комментировал происходящее. «Можно я хоть за кофе схожу?» — хныкала я с дивана, куда перебралась, устав сидеть за столом. «Сходи», — смилостивился мой мучитель. «Через дорогу кофейня. Я карамельный макиато буду», — протянул купюру. «Большой». Я не торопилась возвращаться, прогулялась немного, заглянув в соседнюю хлебопекарню, а только после купила кофе. На моём стаканчике красовалась надпись «Ева», а на стакане Киселёва «Сопля». Я была неприлично горда собой, что вовремя вспомнила прозвище. Не застав Лёню на рабочем месте, пририсовала зелёным текстовыделителем потёки на стакане и ушла обедать, оставив напиток на столе. Виктора второй день не было в столовой, на обед он не приходил. Обиделся или был занят, я не выясняла. Спешила после обеда ворчать и бездельничать. В кабинете Киселёва стоял хохот, и я, гонимая любопытством, бесшумно ступая, шла к распахнутой двери. «Ну всё», — доносился голос генерального из кабинета. «Перезабил тебя в телефоне», — голос насмехался. «А девочка всё больше и больше мне нравится». «Как говорится, совет да любовь вам, сопля», — сказал он на прощание. Я злорадно хихикала. «Ты сам-то понял, что сказал Яр. Какой совет, какая любовь? Только расквитался», — фыркнул Киселёв. Улыбка с моего лица слетела в одно мгновение, и стало так обидно. Вот зачем Киселёв притащил меня в свой отдел? Смотрит на меня второй день, сладостями кормит, глупости болтает. Идиот. Громко шаркнув туфельками, я зашла в кабинет, поздоровалась с генеральным и села на диван. Демонстративно запустила игрушку на телефоне, ведь ещё перерыв, можно делать, что хочется. И тайком поглядывала из-под ресниц. Смирнов вскинул брови, безмолвно указал глазами на обиженную меня и приложил пальцы к виску, изображая пистолет. Пф, ещё чего, много чести. «Я скоро буду», — бодро произнёс Киселёв, и мужчины ушли. Я отбросила телефон на диван и, шмыгнув носом, вытерла одинокую слезинку. Оглядев кабинет, остановила взгляд на мужском пиджаке, аккуратно развешанном на спинке кресла. Я быстро подошла и начала мять ладошками ткань, стараясь максимально испортить внешний вид одежды. Решив, что этого мало, сбросила пиджак на кресло и без раздумий хлопнулась на него попой, прыгая и лозя из стороны в сторону. Выпустив пар, повесила пиджак обратно и присела на прежнее место. До окончания рабочего дня я изображала из себя глухонемую и старалась не встречаться взглядом с Лёней. Ковырялась в телефоне. Виктор не отвечал на сообщения, и настроение испортилось ещё сильнее. «Ну и что за детсад? Так и не будешь со мной разговаривать?» — спросил Киселёв. «А ты не знаешь, кто мне пиджак испортил? О, ещё и ручка потекла. Теперь только выкинуть». Он демонстрировал пятно, я вскочила на ноги и, подбежав к шкафу со стеклянными дверцами, старалась рассмотреть брюки. На светло-серой ткани была огромная клякса синего цвета. «Ты смотри, и тебе кто-то брючки испортил». Рецидивист на этаже объявился. Я громко всхлипнула. Так жалко себя стало. Очень-очень. Виктор не отвечает. Брючки новые испортила. И всё из-за этого. Стоит, улыбается. Радуется испорченному пиджаку, как будто в лотерею выиграл. Стоя в душе, я с усилием тёрла мочалкой чернильное пятно, оставшееся на задней стороне бедра, в слабой надежде, что вместе с пятном смоется и обида. Моё настроение пришло в норму, когда получила ответные сообщения от Виктора, в которых он жаловался, что в ближайшее время будет мотаться по области. Кажется, я догадываюсь, кто приложил руку к неожиданным командировкам. Объявив полный бойкот Киселёву, я выполняла его просьбы и отвечала скупыми фразами на вопросы. Мужчина к обеду сдался и, сказав, что помощь больше не требуется, разрешил мне вернуться под начало Веры Викторовны. Отпросившись чуть раньше, я спешила на вокзал встретить подругу детства. «Ленка, Лен!» Хоть в прошлом мы остались не в наилучших отношениях, я была рада её видеть. На перроне стояла девушка в искусственной шубке, имитирующая мех неизвестного до ныне животного, и в высоких сапогах-ботфортах. «Не меняется», — отметила я про себя. «Ева, привет!» Мы обнялись и обменялись поцелуями в щеку. «Пойдем быстрее, я так хочу в душ, до тебя же недалеко». «Ну, как сказать, минут 40, на метро быстрее будет». Взяв подругу под локоть, я направилась в нужную сторону. «А я познакомилась с таким мужчиной?» Ленка мечтательно закатила глаза. «Он пригласил меня на выходные, заняла деньги на билет, и вот я здесь». Я покачала головой, удивляясь решительности и глупости подруги. «Да ты что, давно общаетесь?» — спросила я. «Да», — вцепившись в поручень, Ленка радостно трясла головой. «Почти месяц. Он меня приглашал к себе, но я сказала, что остановлюсь у подруги. Ты же не против?» «По-настоящему значительный срок для отношений». «Нет, конечно. Мне хотелось забыть старые обиды. Я рада, что ты здесь. Что нового?» «Да ничего. Отец всю плешь проел, чтобы я искала работу. А где ж мне ее найти, если ее нет?» «Ев, а у вас местечка нет, а? Я бы с удовольствием сбежала из той дыры и жили бы вместе». «Ты молодец, не стала задерживаться. Многие не верили, что у тебя получится, но только не я». Я слышала ложь в словах подруги детства. Лена не изменилась. Старалась топорной лестью добиться желаемого. «Нет, Лен, я и сама на птичьих правах. Если бы не...» Не хотелось упоминать Киселева. «Если бы не бабуля, которая верила в меня, сама бы не справилась. Знаешь, сколько она мне тушенки передала с проводниками?» Я старалась вести разговор в шутку. «Эх, мне бы твою бабулю». «Нет уж, она моя. Выходим, пересесть надо». Сидя на кухне, мы отмечали встречу, вспоминая общих знакомых, делились новостями и сплетнями, болтали ни о чем и обо всем сразу. «Ты мне объяснишь, как проехать? Володин назначил встречу, а я боюсь заблудиться в метро». Подцепив острую морковку, Лена отправила ее в рот. «Конечно, да там все просто. Только указатели читать надо». «А помнишь, потеряли Прошина Генку на выпускном? В кафе потеряли. Сутки искали. А ты говоришь, что в метро все просто». Я расхохоталась. «Так компот не пей и не заблудишься». «Хорошо, классуха забрала графин, в который мальчишки влили полбутылки водки. А так бы полкласса сгинуло». Лена не могла сдержать довольный визг. «Ага», — отозвалась я. И сказала, что выльет, а на самом деле родители выпили. А нам пришлось разводить минералку. «Да-да, точно, такая гадость, еще и теплая была». Чуть позже к нам присоединилась Вася и запивала неизменный вечерний творог домашним вином. «Ев, ты меня извини, но не нравится мне твоя знакомая, скользкая и завистливая», — сказала соседка, когда Ленка вышла курить. «Глаза все время бегают. И она с такой злобой на тебя смотрит, когда ты не замечаешь». «Ой, Вась, не преувеличивай». Старые воспоминания разбудили теплые чувства, вытесняя обиды и тревоги. «Боюсь, я преуменьшаю», — прошептала Вася. Я возвращалась с пилатеса, как и обещала себе когда-то, стала заниматься своим здоровьем и внешним видом. И мое увлечение приносило плоды. Тело обрело упругость и гибкость, до идеала было далеко, но дело сдвинулось с мертвой точки. Уставшая и гордая собой, я зашла в магазин, когда мне позвонила Ленка и, громко рыдая, жаловалась на судьбу. «Он нищий, за душой ни копья. Я сама платила за себя в кафе, осталась совсем без денег. Почему у меня такая тяжелая судьба?» Я придавила телефон щекой к плечу и выбирала молоко. «А потом пригласил к себе на кофе. Но я пошла, думаю, мало ли, это проверка какая-то. Оказалось, нет, живет в общаге». Завыла еще громче. «Ев, представляешь, из одной нищеты в другую. Нет уж, я не согласна». «Угу. Чтобы я еще какому-то мужику поверила?» «Нельзя верить», — соглашалась я, расплачиваясь на кассе. «Давай дома поговорим. Ты где?» «О, так я у вас. Меня твоя соседка пустила и ушла на работу. Вредная она у тебя, не нравлюсь я ей». «Не говори глупости, скоро буду». Я открыла дверь и сразу услышала разговор. Ленка щебетала, как воробей весной, не переставая и громко. «Ой, Лёнечка, сколько же мы не виделись! Не ожидала тебя здесь встретить. Ты совсем не изменился», — произнесла она с придыханием. «И я не ожидал», — сухо ответил он. «Ева когда обещала вернуться?» «Да неизвестно, когда вернется. У нее там какое-то свидание. Познакомилась в интернете дурочка. Как будто не знает, что там одни разводила». Я не поверила своим ушам. Снимала сапожки и прислушивалась к словам. «А вы что, вместе, да?» Притворно радостно воскликнула Ленка. «А мне Ева не говорила, как неудобно вышло». В голосе подруги ни капли искренности. «Нет, не вместе», — ответил Киселёв. «Ну и правильно. Евка вечно за тобой бегала. Так унизительно со стороны смотрелась». Я на автомате подняла пакеты с пола и стояла на коврике в прихожей, боясь пошевелиться. «Она ж любила тебя. Я ей говорила, ну куда ты лезешь? Он на тебя и не посмотрит. Вы же разные. Кому нужна вся такая правильная?» Необходимо было объявить о своем присутствии, но я получала какое-то извращенное удовольствие, подслушивая, желая лично убедиться в гнильце подруги. И никогда больше не попадаться на ее удочку. «Мне нужна. Ты бы завязывала поливать грязью человека, который тебя приютил». Первую фразу Ленка пропустила мимо ушей, а я совсем перестала дышать. У меня была возможность узнать, что на самом деле думает обо мне Киселёв. «Да где ж тут грязь? Только правду сказала. Ты ведь и сам всегда знал, что она к тебе неравнодушна». «Знал», — подтвердил он слова. «Да все знали. Лёнь, а может, сходим куда-нибудь? Я совершенно свободна, поезд только завтра вечером». «Лен, меня это не интересует. Я на улице подожду и покурю как раз». «И я с тобой». Скрываться не было больше возможности, и я зашла в кухню. Пальцы резали тяжелые пакеты, но я и не замечала, пока слушала. А сейчас, поставив продукты на стол, смотрела на свои ладошки, поперек которых шли красные полосы, и пальчики немного посинели. «Вам пора», — сказала я, растирая затекшие пальцы от джинса. Голову поднимать и встречаться с кем-либо взглядом мне не хотелось. Фразу произнесла, не отрывая взора от своих рук. «Ой, а вот и Ева», — слишком радостно вскочила Ленка. «Вам пора», — повторила я уже более громко. «Давай помогу». Лёня доставал из пакетов продукты и выкладывал на стол. Ленка суетилась рядом. «Уходите. Оба проваливайте. Идите курить и гулять. И там обсудите меня, дурочку, которая всем верит. Посмеялись и хватит. Лен!» Я вырвала из ее рук палку колбасы и бросила на стол. «Я не хочу тебя больше видеть. Тебе пора. Так понятно?» «Да куда я пойду? У меня билет только на завтра. Говорю же, денег нет. Ни что, на вокзале ночевать». Подруга детства строила жалобное лицо. «Где хочешь. Не пойму, что я такого тебе сделала? За что ты меня ненавидишь?» Вырвала пакеты с молоком из рук Киселёва. «А ты, ты...» Дыхание перехватило. Слезы подступили и грозили вырваться бурным потоком. «Оставайтесь, уйду я. Захлопните дверь, когда закончите полоскать мне кости». «Подожди». Киселёв перехватил меня за локоть. «Не уходи, хорошо? Я сейчас все решу. Ты меня подождешь, правда?» Он всматривался мне в лицо. «Подожди». Ослабил хватку. «Пожалуйста, 5 минут». Я кивнула головой, вырвала руку и сделала вид, что пошла в спальню, изображая покорность. Хлопнула межкомнатной дверью, а сама прошмыгнула в коридор, накинула куртку и, нырнув в ближайшую пару обуви, вышла в подъезд. Спускалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, надеясь не свернуть себе шею. Толкнула железную дверь, вырвалась из душного помещения на улицу и судорожно вдохнула прохладный воздух. Воровато огляделась. Если свернуть налево, тротуар вел к станции метро. Направо — высотные дома. Была бы зелень, я могла укрыться, но не сейчас, когда во дворах стояли серые скелеты деревьев. Оставался один вариант — я перебежала дорогу, заказала самый дешевый кофе, на который хватило мелочи, найденной в карманах. Выбрала столик у окна и ждала, повернувшись к посетителям кофейни спиной. Не сводила взгляд за дорожки, выходящие из-за угла дома. Не моргая и не отвлекаясь, так и смотрела, пока не появились они. Киселёв указал рукой в сторону метро и, видимо, объяснял, как пройти. Ленка послушно мотала головой и с сумкой в руках зашагала по серой улице. Я промокнула глаза. Когда первые эмоции сошли, мне стало стыдно за свою истерику. «Васька бы», — я ответила достойно, и вида не подала, что её что-то обидело. А я топала ножками, как ребёнок, кричала, выгоняла и в завершении сбежала из собственного дома. В кармане заиграла мелодия звонка. Глянув на экран, я сбросила вызов и совсем разревелась. Киселёв стоял там же, через дорогу, и вертел головой. Телефон зазвонил ещё раз. Я выключила звук и убрала телефон в карман. Мужчина передёрнул плечами, ещё раз огляделся и быстрым шагом скрылся. Ушёл. Вот так просто. Взял и ушёл. А что я хотела? Я же сама его прогнала. Он просил дать возможность объясниться. Мог бы и догадаться, что я сбегу. Вопила капризная часть меня. На мои сдавленные всхлипывания стали обращать внимание посетители кафе. Подошедшая официантка поинтересовалась, всё ли в порядке. Я утвердительно махнула головой, оставила нетронутым кофе и, накинув капюшон, побрела домой. Запахнув плотнее пуховик, подошла к двери подъезда. На автомате, сунув руку в пустой карман, в голос застонала. «Нет-нет-нет, идиотка, психованная идиотка!» Слёзы накатили новой волной. Вытирая их тыльной стороной ладони, я набрала номер соседки. «Вась, привет! Ты сегодня поздно освободишься!» Ответ расстроил меня окончательно, и я жалобно всхлипнула. «Ну, хорошо, пока». «Ничего страшного», — уговаривала себя. «Сейчас кто-нибудь зайдёт в подъезд, и я уже буду ждать в тепле». Я переминалась с ноги на ногу, тонкие кроссовки промокли. Обернулась осмотреть двор, вдруг кто из подъезда с собакой гуляет или с ребёнком. «Мне звонить ты не собираешься?» Киселёв стоял за моей спиной, сунув руки в карманы куртки. «Предпочитаешь околеть моему обществу?» Я трясущимися пальцами застегнула молнию на куртке. «Ты ушёл, что я буду звонить?» «Во сколько Василиса вернётся?» «После 11», — жалобно выдавила я из себя. «Ты совсем больная? Собиралась провести на улице 5 часов? Неужели я настолько тебе противен?» Я заревела в голос, а Киселёв резко замолчал. По моим щекам катились крупные слёзы и собирались на подбородке, капая на воротник с меховой опушкой. «Всё, не реви, иди сюда». Мужчина достал упаковку платков, вынул один и промокнул слёзы. «Я бы в подъезде подождала», — произнесла я. «Умно». Киселёв сокрушённо покачал головой, поглубже натянул мне капюшон. «Идём, я недалеко живу».